Я искоса поглядывал на отца Паисия. Он был почти мой ровесник. Но пока я мучительно блуждал в потемках, пытаясь переплавить неподатливый свинец страстей и мук в золото духа, он получил все это бесплатно, только за то, что чистым сердцем по-детски уверовал в чудо. В чудо воскресения из мертвых. Но ведь и я призывал великого Бога. И я веровал в чудо всем сердцем и ждал его с нетерпением самого пылкого верующего. Человек, однажды ужаснувшийся злу и начавший с ним бороться, всегда прав, хотя и безумен, как Дон Кихот. От батюшки я узнал о тревожных и странных событиях, случившихся в Шаховском в ночь моего отъезда. Ранним утром Рубен Яковлевич и Абадор укатили в аэропорт. Они должны были лететь в Париж по каким-то внезапно возникшим обстоятельствам. Сразу же после их отъезда в комнате Леры вспыхнул пожар, и с девочкой случился сильнейший припадок. На завтра батюшка собирался окрестить Леру. Весь следующий день в усадьбе шли приготовления. Все посерьезнело и замерло. Видимо, обряд крещения девочки со странностями был сопряжен с риском. Всю мебель, которую можно было сдвинуть, охранники вынесли из детской. Сняли ковры, занавески, светильники, оставили только обгорелую кровать и маленький столик. В светлой гулкой комнате сейчас же поселилось эхо. К окнам спешно приварили стальные решетки. Все эти изменения проводились без ведома Вараксина, и всю ответственность за происходящее брала на себя Диона. Она была совершенно спокойна и благожелательна ко мне, как в ту первую встречу, когда меня неодолимо потянуло к ней. Она лично попросила меня присутствовать при крещении Леры, так как батюшка предупредил, что может понадобиться сила двух дюжих мужчин. Одетый поверх рясы в белую епитрахиль, отец Паисий сначала осветил комнату Леры, потом провел водосвятие в большой серебряной купели, привезенной из ближайшего монастыря. Все это он делал с веселостью и воодушевлением. Я невольно любовался его сосредоточенной готовностью к сражению. В том, что предстоит сражение, никто не сомневался. Опасливый шепот прислуги и торжество в глазах батюшки предвосхищали битву. В помощники, кроме меня, пригласили охранника, силача с квадратными бицепсами. Лера спала на этаже Дионы. С вечера я подобрал ей крепкое успокоительное. Я должен предупредить вас о трудностях и опасностях, которые предстоят нам. Я впервые назову вещи своими именами. Барышня Валерия не отвечает за свои поступки. Больны и тело ее, и душа. Крещение таинства, в котором верующий при троекратном погружении в воду умирает для жизни греховной и рождается в жизнь святую. но, как всякое рождение, оно связано с немощью и страданиями плоти и с опасностями для новорожденного. Обряд крещения предполагает троекратное отречение от дьявола, и в случае с барышней Валерией это не просто слова, ибо дух-разрушитель еще никого не оставлял добровольно. Вам понадобится все ваше мужество. Вы не должны быть смущены непристойностями, бранью и прочими явлениями такого же рода. Будьте готовы к личным оскорблениям. Многие ваши тайны и секретные стороны жизни могут быть раскрыты присутствующим. Будьте готовы к виду крови и телесных выделений. Если вы не уверены в себе, то лучше отказаться уже сейчас. Восприемниками от купели, крестными родителями Валерии, должны были стать сам отец Паисий и Диона. Я так и не смог вспомнить за собой никаких особых проступков. Диона смиренно помогала батюшке, обихаживала Леру и всем видом давала понять, что между нами ничего не было. Такие натуры наверняка испытывают адское сладострастие, совмещая в душе Бога и сатану. Цветы ангельские, а когти дьявольские, пошутил когда-то Антипыч, заганув мне загадку о розе шиповники. Могучий охранник, по всей видимости, имел тайных прегрешений не больше, чем ореховый комод, стоящий в коридоре.